Глава 48. Миллер. «Ты есть, и тебя нет», — твердила станция Эрос сквозь пульсирующий шум помех. «Ты есть, и тебя нет, ты есть, и тебя нет». Маленький корабль содрогнулся и подпрыгнул. Техник АВП из соседнего амортизатора отозвался потоком брани, примечательной скорее свежестью выражений, чем живым чувством. Миллер закрыл глаза, сдерживая тошноту от нестандартной стыковки при микрогравитации. После нескольких дней сокрушающего сустава ускорения и столь же жестокого торможения мелкие маневры корабля производили странное, непривычное впечатление. «Ты есть, есть, есть, есть, есть, есть!» Он немало времени провел, слушая новости. Через 3 дня после их вылета с Тихо вышло на свет известие о связи Протогена с Эросом. Как ни удивительно, утечка обошлась без Холдена. С тех пор корпорация от уверенных опровержений перешла к обвинению злонамеренных субподрядчиков, а позже заявила о своем иммунитете под покровительством оборонной программы Земли. Это не произвело благоприятного впечатления. Земля все еще держала блокаду Марса, но основное внимание переместилось к внутренней борьбе сил Земли, и марсианский флот замедлил движение, давая Земле передышку до принятия окончательных решений. Похоже, они все же сумели на неделю-другую оттянуть Армагеддон. Миллер обнаружил, что новости его отчасти радуют, а также утомляют. Гораздо чаще он слушал голоса Эроса. Иногда смотрел и видеопередачи, но обычно включал только звук. Вслушиваясь часами и целыми днями, он начал различать, если не порядок, то, по крайней мере, подобие системы. Часть голосов умирающей станции звучала постоянно. Он догадывался, что это новостные и развлекательные аудиофайлы, запасенные в архивах. В музыке тоже прослеживалась некая специфическая тенденция. Часы беспорядочных, свистящих помех и обрывков фраз отступали, и Эрос зацеплялся за одно или несколько слов, твердя их с возрастающей интенсивностью, пока они не рассыпались в хаосе. «Ты есть, есть, есть!» «Нет меня», — подумал Миллер, и корабль внезапно вздыбился, оставив его желудок в полуфуте от положенного места. Последовала серия звонких щелчков и короткий гудок сирены. «Дьо! Дьо!» — взвыл кто-то. «Боже, боже! Бомбы Сон Ваменроха! Решили его поджарить! И нас туда!» Крикуну ответили вежливые смешки. Одна и та же шутка повторялась за время пути не раз. Ее автор, пухлый паренек Астер, не старше 15 лет, ухмыльнулся, довольный собственным остроумием. Если он не угомонится, кто-нибудь поколотит его гаечным ключом еще до возвращения на Тихо. Но Миллер полагал, что это будет уже без него. Резкий рывок вперед вмял его в амортизатор, и гравитация вернулась к обычной 3G. Может, чуть больше. Разве что пилоту, из-за того, что шлюзы были обращены к корабельному низу, пришлось вливаться во вращение Эроса брюхом вперед. Так что гравитация вращения превратила потолок в пол, а нижний ряд коек стал теперь верхним. Хотя заряды они пристропили к причальным шлюзам, всем им придется вылезать на холодную темную скалу, которая постарается стряхнуть их в вакуум. Вот вам радости саботажа. Миллер оделся. После качественного военного скафандра с Рассенанта в сборной одежке из запасов АВП он чувствовал себя как в тряпках из плохонького секонд-хенда. Внутри пахло чужим телом. А на майларовом лицевом щитке осталась вмятина на месте запаянной трещины. Не хотелось думать, что случилось с бедолагой, который носил костюм до него. Магнитные башмаки с толстыми слоями выщербленного пластика накопили столько грязи между пластинами и выключателем, что Миллер на каждом шагу ощущал, как они пощелкивают, норовя отойти. Ему представлялось, как подошвы приклеятся к Эросу и откажутся выключаться. Эта картина вызвала у него улыбку. «Ты мой», — сказала его собственная Джули. Она говорила правду. И теперь, попав сюда, он был совершенно уверен, что здесь и останется. Он слишком долго прослужил копом, и при одной мысли о попытке заново воссоединить человечество ощущал усталую злобу. Он должен закончить здесь свою часть работы, а потом с него хватит. «Ой, Пампо!» «Иду», — отозвался Миллер. «Не гони лошадей. Никуда от нас станция не денется. Радуга — это невидимый круг, невидимый, невидимый, — напевным детским голоском сказал Эрос. Миллер приглушил звук. Каменная поверхность станции была не слишком удобной для работы в скафандрах и с манипуляторами. Два других корабля сели на полюсах, где им не приходилось бороться с центробежной силой. Но тошноту от кориолисовой силы ощутят все. Команде Миллера предстояло цепляться за стальные пластины дока, повиснув мухами над звездной бездной. Инженерам пришлось потрудиться, вычисляя расположение термических зарядов. Если энергии, выплеснутой минами в станцию, окажется слишком мало, поверхность быстро остынет и позволит желающим совершить высадку научной группы, прежде чем солнечная корона поглотит станцию вместе с теми обломками НАВУ, которые останутся на ней. Даже лучшие умы тихо не могли дать полной гарантии, что не произойдет синхронной детонации. Если взрывные волны, проходя через астероид, случайно попадут в резонанс, станция лопнет как яйцо. Рассеяв протомолекулу по широким путям Солнечной системы, подобно горсти пыли. Так что победу от поражения отделяли буквально считанные метры. Миллер выполз из шлюза на поверхность. Первая волна техников уже устанавливала резонансные сейсмографы. Свечение рабочих сигналов и датчиков затмевало все небесные тела. Миллер укрепил подошвы на широкой полосе металлокерамического сплава и позволил течению центробежной силы разогнуть ему спину. После многосуточного лежания в амортизационной койке свобода принесла чувство эйфории. Кто-то из техников поднял руки, астерский жест, требующий внимания. Миллер увеличил звук в рации скафандра. «Букашки ползают, сюрма пью!» Он нетерпеливо переключился с волны Эроса на канал группы. «Придется переместиться», — произнес женский голос. «Здесь слишком много плитки. Надо перейти на ту сторону доков». «Это добрых 2 километра», — напомнил Миллер. «Точно», — согласилась женщина. «Можно отчалить и перевести корабль на двигателях или буксировать его». «Буксиров у нас хватит». «Какой способ быстрее? У нас не так много времени в запасе». «Буксировка». «Значит, буксируем», — решил Миллер. Корабль медленно приподнялся. Казалось, 20 маленьких медлительных транспортных жучков тащат за собой огромный металлический дирижабль. Кораблю суждено было остаться на станции, привязанном к ней, словно оставленным в жертву богам. Миллер вместе со своей командой прошел по закрытой створке портового шлюза. Он ничего не слышал, кроме стука собственных подошв, когда электромагниты прилипали к поверхности, и щелчков, когда они отключались. Никаких запахов, кроме запаха собственного тела и свежего пластика из восстановителя воздуха. Металл у него под ногами сверкал, словно кто-то надраил его до блеска. Всю пыль и мелкие камушки давным-давно унесло в пространство. Они торопились управиться с работой. Установить корабль, подготовить детонаторы, ввести защитные коды. Каждый держал в уме, что гигантский снаряд, в который превратился НАВУ, стремительно несется к ним. Если здесь сядет чужой корабль, то, попытавшись разминировать ловушку, он невольно отправит синхронные сигналы всем остальным кораблям-минам, причаленным к поверхности астероида. 3 секунды спустя с этой поверхности снесет все подчистую. Запасы воздуха, воды и оборудования разгружали с кораблей и стягивали в узлы, чтобы потом подобрать. Нет смысла тратить ресурсы зря. Никакие ужасы не выползали из шлюза, чтобы броситься на команду, так что Миллер, пожалуй, оказался бесполезен. А может и нет. Может, он был нужен здесь для другого. Когда все, что можно было сделано, Миллер послал сигнал готовности через систему связи корабля-смертника. Транспорт, который забирал их, подходил медленно. Выглядел сперва разгорающейся все ярче световой точкой, которая затем понемногу начала расти. Причальные крепления в невесомости растянулись паутиной, похожей на строительные леса. По команде с транспорта группа Миллера отключила подошвы и запустила простенькие маневровые двигатели своих скафандров. А те, у кого скафандры оказались слишком старой модели, прицепились к общей маневровой капсуле. Миллер смотрел, как они падают в сторону корабля. «Катева, Пампо!» — позвал откуда-то Диога. Миллер уже не мог отличить его голос от других. Эта труба ждать не станет. «Я остаюсь», — сказал Миллер. «Сакве?» «Я решил, я останусь здесь». Последовала пауза. Миллер ее ожидал. У него были коды доступа. Если придется заползти в скорлупу, оставшуюся от корабля смертника, и запереться в нем, он справится. Но ему бы этого не хотелось. Он заранее продумал аргументы. Вернувшись на Тихо, он стал бы для Фреда Джонсона простой пешкой в переговорах. Он устал, он стар. Его старость исчисляется не в годах жизни. Он уже умирал на Эросе и хотел закончить это дело здесь же. Он заслужил такое право. Диего и остальные обязаны ему хоть этим. Он ждал ответа мальчишки, попытки отговорить его. «Все правильно», — сказал Диего. «Буона морте! Доброй смерти!» «Буона морте», — ответил Миллер и отключил рацию. Вселенная молчала. Звезды под ним едва уловимо, но все же заметно сдвигались в лад вращению станции. Одной из этих звезд был Рассенант. Две другие — посланные Холденом корабли-эвакуаторы. Миллер не сумел бы отличить их от настоящих звезд. Джули парила рядом с ним. Ее темные волосы плавали в пустоте, сквозь них просвечивали звезды. Она выглядела умиротворенной. «Если бы тебе пришлось повторить», — спросила она. «Если бы ты мог проделать все с самого начала?» «Я бы не стал», — сказал он. Транспорт АВП включил двигатели, вспыхнул золотым и белым огнем и отдалился, превращаясь в еще одну звезду. Уменьшился и затерялся среди других. Миллер отвернулся к темному пустому ландшафту и вечной ночи. Ему требовалось лишь продержаться здесь еще несколько часов, и они оба будут спасены. Все будут спасены. Этого будет достаточно. Миллер заметил, что улыбается и плачет. Слезы стекали из глаз на виски и смачивали волосы. «Со мной все будет хорошо», — сказала Джули. «Я знаю», — ответил Миллер. Он стоял молча почти час, потом повернулся и медленно, осторожно дошел до оставленного в жертву корабля, пробрался сквозь шлюз в сумрачное брюхо. Воздуха осталось достаточно, чтобы ему не пришлось спать в скафандре. Он разделся догола, выбрал себе койку и свернулся калачиком на упругом голубом геле. В каких-нибудь 20 метрах от него ждали сигнала заряды, готовые вспыхнуть ярче солнца. Над ним все, что когда-то было людьми станции Эрос, изменялось и превращалось, переливаясь из образа в образ, словно на ожившей картине Иеронима Босха. А до удара Наву, молота Господня, оставался еще целый день. Миллер настроил скафандр на воспроизведение песенок, которые любил в детстве, и позволил себя убаюкать. Когда он уснул, ему приснилось, что он отыскал туннель, ведущий к его старой норе на Церере. И это означало, что он, наконец, свободен. Его последний завтрак составляла жесткая питательная плитка и горсть шоколада из забытого пакета НЗ. Он запил его тепловатой и восстановленной водой с привкусом железа и гнили. Сигналы новостей почти утонули в осциллирующих частотах, вырывающихся со станции над его головой. Однако Миллер разобрал достаточно, чтобы усвоить положение дел. Как он и ожидал, Холден победил. АВП отвечал на тысячи гневных обвинений с Земли и Марса, и как же иначе от фракций внутри Альянса. Все они опоздали. Наву осталось несколько часов полета. Конец приближался. Миллер в последний раз надел скафандр, выключил свет и прополз через шлюз. Внешний люк долго не хотел открываться, аварийный сигнал горел красным. И Миллер успел испугаться, что проведет последние минуты здесь, зажатым в трубе, как торпеда перед выстрелом. Однако он перезапустил питание шлюза и выбрался. Эрос теперь шумел без слов. Монотонным ропотом прибоя о скалы. Миллер прошагал по широкой крыше порта. Небо над ним повернулось, и Наву всплыл над горизонтом, подобно солнцу. Даже раскинув во всю ширь руки, он не смог бы объять сияние его двигателя. Миллер повис на подошвах, наблюдая за приближением корабля. Призрачная Джули смотрела вместе с ним. Если он не ошибся в расчетах, Удар Наву придется по центру главной оси Эроса. Миллер успеет увидеть, как это произойдет. Азарт предвкушения в груди напомнил ему молодость. Это будет зрелище. Да, будет на что посмотреть. Он подумал, не включить ли запись. Его скафандр мог записывать простые видеофайлы и передавать их в реальном времени. Но нет, это будет его минута. Его и Джули. Остальное человечество может гадать, как это выглядело, если захочет. Сияние Наву заполняло уже четверть небосвода. Его круг целиком оторвался от горизонта. Бормотание Эроса сменилось чем-то более сложным. Возвышающийся по спирали звук без видимых причин напомнил ему зеленые волны на экранах радаров из старинных фильмов. За шумом мерещились голоса, но он не разбирал ни слов, ни даже языка. Огромный факел Наву закрыл уже половину неба. Звезды вокруг погасли в сиянии полной тяги. Скафандр Миллера застрекотал, предупреждая об опасном излучении, и он отключил датчик. Будь на нем команда, Наву никогда бы не взял такого ускорения. В самых лучших амортизаторах перегрузка размолола бы кости. Миллер попытался прикинуть скорость корабля в момент столкновения. Скорости хватит, а остальное было неважно. Скорости хватит. В центре огненного цветка Миллер разглядел темное пятнышко, не больше карандашного кончика. Сам корабль. Он набрал воздуха в грудь. Зажмурился. Но свет пробился сквозь веки красным сиянием. К тому моменту, когда он открыл глаза, Наву обрел длину, форму. Он стал иглой, стрелой, снарядом, кулаком, вздымающимся из глубины. Впервые на своей памяти Миллер ощутил благоговейный трепет. Эрос вскрикнул: «Не тронь меня, гад!» Цветок выхлопа медленно превращался из круга в овал с огромным огненным хвостом. Миллер разинул рот. Наву промахнулся. Корабль отворачивал. Он теперь прямо сейчас проносился мимо Эроса. Но не было же протуберанцев маневровых ракет. Да и невозможно развернуть подобную махину, движущуюся на такой скорости в единый миг, не разорвав корабль на части. Одна перегрузка ускорения. Миллер уставился на звезды, словно надеялся получить от них ответ, и с изумлением увидел его. Полоса Млечного Пути, неисчислимая россыпь звезд, осталась в небе, но виделась под другим углом. Эрос сменил вращение, перешел в другую плоскость эклиптики. Для Наву мгновенное изменение курса без разрушения корабля было невозможно. Он и не менял курса. Объем Эроса что-то около 600 кубических километров. До протогена в нем умещался второй по величине порт пояса. Однако станция Эрос, даже не стряхнув с себя висящего на магнитных подошвах Миллера, увернулась.